Значит, рыцари порой совершают подвиг прохода просто так, без нужды звонить в колокол? Ну да, отправляются либо в одиночку, либо по двое или по трое. Да, по сути, и каждый обитатель рыцарской вольницы мечтает совершить в своей жизни прикосновение к клацу. Только прикосновение. Но и за это они получают награды, и кто выдает им подарки? Да там есть какая-то конструкция, девушка покрутила перед собой руками, словно изображая то самое неведомое устройство, из которой, после касания колокола рукой, появляется специальный обруч на голову для рыцаря, всегда по его размеру, с выбитой датой и с персональными украшениями в виде россыпи небольших бриллиантов. Вдобавок герой и его потомки сразу же переходят в дворянское сословие. Ну и понятно, что награда стоит целое состояние, хотя случаи ее продажи можно пересчитать по пальцам одной руки. В основном это высшие отличия передают из поколения в поколение, а награжденного именуют обладателем обруча героев. Святозаров только хмыкнул, мысленно дивясь отработанной в этом мире схеме уничтожения самых агрессивных скандалистов. Видно было, что Крафа и здесь применил свои прославленные хитрости и сообразительность. А Прусвет продолжил расспросы. И какие еще награды ожидают воина, вышедшего живым из недр? И уже в который раз Тель не только соврала, но и вообще ушла от ответа. Понятия не имею, люди разные болтают, но уже точно потом герои не бедствуют, и почти любой из них имеет возможность добиться стремительного роста карьеры на любом поприще государственной деятельности. Однажды один из них даже стал императором. А вот ты, Дмитрий, хотел бы стать императором? Пока мужчина задумчиво на нее смотрел, ответил разумный кальмар. Он бы уже давно, если бы захотел, стал императором. А там, где он обретается, звание торговец порой более значимо и почетно, чем титул императора. Ну, мало ли, что думают где-то там. Недовольно скривилась девушка и принялась с жаром доказывать. Зато у нас наверняка в тысячи раз лучше. А такой прекрасной столицы, как у нас, уж точно нигде больше не существует. И женщины в янтарном, самые прекрасные. Это высший протектор всегда подчеркивает. Подобная горячность Дмитрию импонировала. Да он и сам считал, что местный патриотизм надо поддерживать и поощрять. Разве что глупых женщин было жалко, которых гегемон зомбирует и ментально обрабатывает для своих утех. Но о своем матримониальном положении он напомнил. «Я человек женатый, и меня ваши женщины нисколько не интересуют. По нашим понятиям, супружеская и уж тем более осознанная измена – это недопустимо». Местная экскурсовод несколько приуныла, но сумела вычленить одно интересное для себя слово. Осознанное, а что, неосознанные измены допустимы? Нет, это тоже карается. Разве что могут быть оправдательные обстоятельства, не зависящие от человека. Граф несколько смутился, вспомнив о своих грехопадениях с Танихилки. Например, временная потеря памяти или помутнение рассудка или насильственные действия. К последним относится и попытка твоего ментального воздействия на меня, классифицирующееся как насилие. Карается очень строго, я бы даже сказал, жестоко. Но в любом случае существует и вина пострадавшего. Это как? Да попросту нельзя создавать такие ситуации, когда возможно такое насилие. Ага, поняла. Это такие ситуации, когда легкомысленный мужчина попадает в комнату сразу с несколькими игривыми женщинами. Или когда глупая девушка укладывается спать в окружении десятка озабоченных долгим воздержанием мужчин. Примерно суть ты поняла правильно. Некоторое время все молчали, а потом Прусвет сказал: «Пойду прогуляюсь, заодно дорогу впереди проверю, как бы там какие мстители не окопались». Он покинул карету, а Дмитрий подумал о том, что стоит создать защиту, которая могла бы прикрыть не только его, но и Тель. Она являлась самым слабым звеном отряда, не имея на себе даже кожаных доспехов. Раньше он такого не делал, поэтому пришлось изрядно поднапрячься, задействуя все свои умения и способности. Несколько затрудняло дело необходимость лечить ногу. На это тоже уходило много сил и внимания. Но так как никто и ничто не мешало, Тель задремала, должные силовые щиты были созданы, укреплены подпиткой из кристалла накопителя и зафиксированы на контур всей кареты. Вернувшийся Прусвет протиснулся в карету с каким-то кряхтением и фырканием. «Чего это ты тут намудрил?» — спросил он у товарища на одном из иномирских языков, непонятном для их попутчицы. «Я еле сквозь эту гадость проскользнул. Против стрел, болтов и даже тяжеленных копий сгодится», — похвастался торговец. «Ну как, высмотрел что-то интересное?» «Ничегошеньки. А ведь как далеко вперед мотнулся». Уже возвращаясь, кратко переговорил с госпожой генералом на тему все той же засады. Юлиана утверждает, что в пути нас вообще никто тронуть не осмелится, скорее всего. А вот в рыцарском лагере можно ожидать чего угодно. Там такое порой творится. Ну, там уже не страшно. Мы ведь ни с кем общаться не собираемся, сразу в недра отправимся. Прусвет смешно чмокнул губами. Я вот тут подумал. Может, ты вообще в недра соваться не будешь? Как это? Очень просто. Я к этому колоколу сам Матнуси позвоню. Крафаназов явится, я его раз, и в камень затолкаю. Он там часик сидит, мучается и начинает понимать свои ошибки. За часик, не поверил Святозаров. Старикашка Азаров сколько сидит в камне? Ну, там совсем другое, я ведь тебе рассказывал. Купидона Азарова я в камне еще и усыпил, да в кокон прострации поместил. Боль он чувствует дикую и себя осознает, но вот времени как такового не замечает. Ну да, что-то такое припоминаю. Мы тогда в кабане и обратно мотались, как угорелые, отряды перекидывая, вот и вылетело из головы. Прусвет демонстративно погладил свою лысину сразу двумя щупальцами. Сочувствую твоей дырявой голове. Я гегемона консервировать не буду, и он будет четко ощущать время. Так что ему мало не покажется. Через час я его чуток выволоку из камня, чтобы говорить мог, и душевно так порасспрошу. Все расскажут, как миленький. Идея оказалась неплохой. Вся сложность только и заключалась в разных весовых категориях. Если злобный узурпатор мира кабаний был попросту жалкий колдунишка, с которым друзья сумели справиться только с огромным трудом и общими усилиями, то проживший 3000 лет крафанидаром носил звание трибуна решающего. Такой монстр наверняка смог бы одолеть играючи десяток противников, подобных Купидону Азарову. Не стоило забывать, как гегемон выжил после срабатывания ловушки у Мираба и вырвался из нее даже без единой царапины. Следовательно, и разумному кальмару пришлось воспользоваться всей мощью своего невероятно разнообразного арсенала. А ведь пронзающие камни создания, несмотря на всю их силу и умение менять свою плоть от состояния миража до прочности камня, смертны. Особенно если враг знает их слабые стороны и имеет о них должную информацию. Бросаться в бой, не имея поддержки, было бы глупо. Поэтому Дмитрий сказал, нам бы двоим с этим гадом справиться, куда уж тебе одному, но как один из вариантов, и только на крайний случай, будем иметь в виду. Но все решим на месте, когда осмотримся, освоимся и начнем преодолевать эти их искусственные пещеры с препятствиями и лабиринтами. В любом случае, как мне кажется, что для остальных, подвиг, для нас окажется небольшой прогулкой. Твоими устами да мед бы пить, а по мне, не стоило бы терять время даже на прогулку, все никак не мог уняться Прусвет. У меня бы и быстро получилось, и надежно. Он мельком взглянул в окошко кареты. Ага, вот и городок. Юлиана предупреждала, что здесь короткая остановка на четверть часа. Надо посмотреть, что тут, и, превращаясь в мираж, провалился прямо в дно кареты, а потом наверняка уже сквозь каменное покрытие дороги устремился на свою любимую разведку. Остановились на большой площади с колодцами. Здесь можно было не только напоить лошадей и размять ноги, но и перекусить в одном из трех трактиров. Под открытым небом стояли столы, тут же, на огромных жаровнях, готовилась еда. Можно было взять горячие блюда и с собой. Их заворачивали в промасленную бумагу, потом в льняную ткань и укладывали в плетеную корзинку. Как только Дмитрий и Тиэль вышли, появился Прусвет. Дрянной городишко, ничего интересного, зато готовит здесь чудесно и пахнет изумительно. Давай, заказывай на каждого по гусю, вон там у них уже целая партия готова. И картошечки печеной побольше. А сам-то чего не закажешь? Проворчал Дмитрий и махнул рукой, подзывая разносчика. Деньги-то у тебя, значит, ты и заказываешь. Логично, хмыкнул друг, когда он сделал заказ. К ним легким шагом приблизился маркиз Бишун, словно и не провел в седле более 3 часов. «Вы же только недавно завтракали», — удивился он. «Да и на обед часа через 2,5 остановимся. Отсыпайся и наедайся в дороге», — нравоучительно молвил Прусвет. «Тем более, что метаболизм у нас обоих настолько ускоренный, что порой самим страшно становится. А ему вон ногу лечить еще. Долго, час, максимум полтора осталось», — ответил Дмитрий, провожая взглядом поспешившую в туалет Тиэль. «Слушай, мы ведь так ничего толком и не знаем по поводу недр, и что это там за путь такой хитрый да сложный к священному колоколу? Наша сопровождающая делает вид, что ничего не ведает, или рассказывает несущественные мелочи. Странно, что она этого не рассказывает», — протянул Крайдар, хотя понять ее можно. Горы потому и называют по имени Амазонок, что вокруг и внутри них как раз и собраны наиболее решительные, коварные, хитрые и феминистски настроенные женщины. То есть там у нас собираются наиболее скандальные представители обоих полов. И, наверное, каждая девушка там мечтает попасть в пещеры повиновения, где сила ее ментального влечения возрастает десятикратно и где мужчины почти все время находятся в роли сексуальных рабов. «Надо же!» – покачал головой Дмитрий. «Там еще и такие пещеры есть, неужели твоя Телли об этом не рассказала?» «В свою очередь», – поразился Маркиз. «Вот уж ушлая девка, а пещеры повиновения говорят сами за себя только одним названием, причем являются одним из этапов пути, через который должен прорваться идущий к колоколу герой. И этап один из самых сложных, коварных, если не сказать, страшных. Именно там и ломается морально чуть ли не половина туда дошедших. Многие неудавшиеся герои как раз оттуда и возвращаются через месяц, два, три полностью исхудавшие, обессиленные и бледные. Пусти, ха-ха, с подарками. Мне кажется, что и для тебя этот участок будет едва ли не самым сложным». Пока граф Дин недоуменно двигал бровями и возмущенно кривил губы, Прусвет поинтересовался. «Ты говоришь, что некие амазонки владеют участком пути?» «Правильно я понял, ага. Но как они сами туда попадают, если даже часть мужчин погибает еще до этих пещер?» «О, там под это дело задействована целая гора с названием Нимфа. Внутри нее и на склонах сооружена дивная конструкция, которая на итоговом своем участке является тем самым телепортом. Желающая стать амазонкой девица или женщина проходит определенные испытания, и если, по мнению нимфы, достойна, то ее перебрасывает непосредственно в пещеры. Одновременно с этим переходом одна из амазонок возвращается в нормальный мир. Причем срок пребывания в пещерах зависит непонятно от чего. Одна там может всего пару дней пробыть, тогда как другая порой проживает несколько лет, постоянно рожая детей. Правда, есть и максимальный срок пребывания – 3 года. Торговец сразу же сообразил, что собой представляют пещеры, гора Нимфа и кто это все мог тут наворочить. И как это Крафу угораздило до такого додуматься? Целитель пожал плечами, отстраненно посматривая за суетой вокруг. Подавляющее большинство людей такие вопросы не задают, считают, что все правильно. А на самом деле все не так. Когда я поинтересовался у высшего протектора, кто это все построил, а потом и про гору Нимфа, он ответил: «Понятия не имею, и я ему, несомненно, верю». Вернувшаяся Тель уже влезла с другой стороны в карету, воины сопровождения, напоившие лошадей, поправляли седла и подпруги, а генерал Дарнст спешила к карете. «Что-то случилось, или кого-то ждем, заказали немножко еды», — пояснил торговец. «Вон, уже несут». Заказанных гусей приволокли в 2 корзинках. Дмитрий расплатился и сказал: «Все, можем отправляться. А кстати, карету я прикрыл от любой атаки, хоть арбалетной, хоть копейной, так что за нас можете не волноваться». «Отлично», — обрадовалась Юлиана. «Так нам и в самом деле будет спокойнее, а то вот чует мое сердце, что нормально нам доехать не дадут». Она направилась к своему коню, а разумный кальмар придержал целителя вопросом: «А что за подарки получают рыцари, побывавшие в пещерах повиновения?» Тот громко хмыкнул и посмотрел на сжавшуюся в карете девушку. «Как же ты упустила такой важный момент? Уж будь так добра, расскажи, пожалуйста, и об этих подарках». Когда карета тронулась, Светозаров, цокая языком, с укором покачал головой. «Ай-яй-яй, неужели забыла, или постеснялась поведать нам о таких интересных вещах? Просто я...» — девушка запнулась. «Просто я подумала, что все эти интимные детали не столь важны для героя». «А ты не думай, ты рассказывай», — посоветовал Прусвет. «Многие амазонки рожают, но детей возле себя можно держать только до 2-летнего возраста. Потом надо обязательно отдавать, иначе дети исчезают бесследно. Вот матери и делают такие подарки побывавшим у них рыцарям. А героя, получившего обруч, вообще награждают сразу 3 детьми. Как только он их берет на руки, признавая своими, его сразу переносит телепортом в центр главной площади рыцарской вольницы. Тех, кто берет по 1 ребенку, переносит на краешек все той же площади». «Лихо», — только и сумел воскликнуть Светозаров. «Все гениально и просто», — дополнил товарища живой ужас. И тут на иномерцев было совершено покушение. Глава 17. Настойчивые мстители. На окраине, с левой стороны от дороги, стояли 2-этажные строения, напоминающие склады. Из 2 верхних окон и открыли стрельбу из арбалетов. Было сделано по 6 выстрелов из каждого окна. Стрелявшие отбрасывали уже использованное оружие и хватали, видимо, находившиеся на подставках новые, заряженные арбалеты. 12 болтов превратили стенку кареты в решето. Стреляли прицельно, побледневший кучер пострадал лишь от испуга. Ни он, ни его мягкое сиденье, обитое кожей, ни единой царапины не получили. От звона разбившегося стекла тель взвизгнула и рухнула на пол между сиденьями. При этом она непроизвольно выбила из щупалец живого ужаса корзину с только что распакованным гусем, одуренно пахнувшим среди запеченных овощей. Пахнуть он продолжал уже на полу, пачкая жиром разметавшиеся женские волосы. Торговец деловито проверил силовые щиты, а просвет провалился сквозь пол, успев воскликнуть: «И поесть не дадут». Пока отряд остановился и развернулся по командам генерала, стрельба уже окончилась, и покушавшиеся бросились убегать. И ведь имели неплохие шансы, подлецы, ибо со стороны дороги склады прикрывал прочный, за 2 метра высотой забор, то есть, будучи верхом, сразу не прорвешься. «Первый десяток, прямо с коней сигайте через забор», — приказала Юлиана. «Второй, обходить справа, третий, слева, остальные, ломать забор». Треск, храп лошадей, топот копыт и сапог, забор выломали, когда спешившиеся воины уже взламывали двери склада, а остальные верховые, пусть и редкой цепью, но окружили всю огороженную забором территорию. Казалось бы, днем, при полной видимости, преступники не уйдут, но те имели отличные шансы избежать наказания, потому что у них был запасной выход. Пробежав по второму этажу через все здания, они спустились в подвал и юркнули в отлично замаскированный подземный ход. Если бы их искали люди, то не сразу бы и нашли сам лаз, а уж беглецов и подавно. По подземному ходу они двинулись не просто куда-то вдаль, а на противоположную сторону дороги. Выход находился в невзрачном здании, откуда можно было неспешно выйти, затеряться в собирающейся толпе, а то и преспокойно уехать верхом. Потому что на оживленной улице из-за остановки отряда стала быстро образовываться пробка. Но ведь на ловлю преступников отправился сам дух камня. И подземный тоннель, проходящий чуть ли не под каретой, он обнаружил практически сразу. А там и бегущих ему навстречу арбалетчиков увидел. Те со злорадными ухмылками, подсвечивая себе под ноги факелами, спешили покинуть место преступления. Увы, не получилось. Там же, в тоннеле, просвет и совершил над ними самосуд, а еще через минуту показался в карете и вновь заговорил на неизвестном в данном мире языке. «Дим, оказывается, 2 акробата по нас стреляли. И что ты с ними сделал?» Затянул в стену. Руки с факелами в проходе остались, головы тоже. Да, сурово, но справедливо. В разбитом окошке показалось встревоженное лицо маркиза Бейшуна. «С нами все нормально, не пострадали», — успокоил его Дмитрий. Тот помотал головой от удивления, и у него вырвался вздох облегчения. «А я уж, глядя на эти дыры, подумал, что и лечить будет некого. Да нет, обошлось. Я ведь предупреждал, что поставил защиту. Можем ехать дальше». «А как же?» — целитель показал рукой на склад, где воины во главе со своим бравым генералом переворачивали все. «Скажи им, что преступники уже найдены в подземном тоннеле и наказаны. Это были акробаты из труппы. Пусть ребята не усердствуют почем зря и нас догоняют». Карета тронулась и стала набирать скорость. Тель уселась обратно на сиденье, злясь не столько за измазанные жиром волосы, как за то, что кавалер не сказал ей ни слова моральной поддержки. Но торговец ее ворчание пропустил мимо ушей и передал другу корзинку со своим гусем. «Ешь, у меня что-то аппетит пропал», — и принялся менять конфигурацию щитов, чтобы кучер тоже был под защитой. Вскоре карету стали догонять растянувшиеся длинной цепочкой всадники. Они опять дисциплинированно занимали отведенные им места в авангарде и арьергарде. Чуть ли не последние карету нагнала генерал Дарнст на огромном боевом коне. «Защиту не снимайте», — крикнула она, на ходу пристроившись возле разбитого стекла. «Мы ведь еще с недовольными рыцарями не встречались, а эти на выдумке гораздо, как бы чего похлеще не сообразили». Казалось бы, громадный гусь должен был расслабить просвета, сделать его спокойным и равнодушным ко всему, но обычной трансформации не произошло. Разумный кальмар злился и фыркал с нарастающей агрессией. Экие тут все мстители. Как они на инвалида скопом набросились всего лишь за падение нечаянное да за трусость свою, в начале пожара прорвавшуюся. И нет бы открыто действовать, так из-за угла норовят шпильку вставить. «Ну ладно, я с вами еще разберусь», — Пусть только мне еще кто попадется. И с твердой решимостью хоть в каждый дом возле дороги заглядывать, умчался вперед. Останавливать его или призывать к великодушию Дмитрий не стал. Тот, кто намерен убить другое разумное существо, имеет только одно право – умереть. А уж как он простится с этим светом, большой роли не играет, лишь бы справедливость восторжествовала. Отряд въехал в лес. Деревья великаны вздымались к небу по сторонам от тракта чуть ли не сплошной стеной. И тут в карету, словно шаровая молния, заскочил Просвет. Ох, сейчас увидите хохму. И пропал, так никого и не предупредив из отряда сопровождения. Наверное, никто из воинов так ничего и не обнаружил. Хотя впоследствии Крайдар утверждал, что перекинутые через дорогу канаты на большой высоте он в последний момент заметил. Предупрежденный торговец место засады рассмотрел гораздо раньше и даже сумел понять, что там и к чему. На этот раз злоумышленники действовали с размахом, не пожалев ни к чему непричастных воинов сопровождения. Главное, уничтожить карету, ну а уж кому достанется при этом попутно, значит, тем не повезло. С каждой стороны дороги было подпилено по 10 массивных деревьев. Причем грамотно подпилено, в шахматном порядке и с учетом того, что кроны с толстенными ветками раздавит любого, кто окажется на участке тракта в момент падения деревьев. И систему канатов настолько ладно подготовили, намереваясь каждое дерево тянуть с противоположной стороны, что любо-дорого было смотреть. И народу для этого скорбного дела собралось невиданное количество. Около 80 человек. Сколько среди них было женщин, позже посчитали местные представители правопорядка. Когда отряд въехал на нужный участок, лесопильщики дружно потянули за канаты. Увы, те оказались наглухо впаяны в развилки неподпиленных деревьев. А когда опасность для отряда миновала, заготовленные для падения деревья сами стали валиться. Правда, совсем не на тракт, а вдоль него или вглубь леса. Шума получилось изрядно. Просвет объявился, когда отряд въехал на очередной постоялый двор. Дмитрий уже вышел из кареты и вместе с целителем и генералом обсуждал засаду. «Все нормально. Я даже успел узнать, по чьей команде они такое придумали», хвастливо и с явно улучшившимся настроением заявил Просвет. «Это люди из клана местных трактирщиков. Ну, может, и не клана, но явно одна компания. Там и родственники среди них были, того самого вернее, тех самых жадноватых бабищ». Граф Дин с сомнением скривился. «Опять были? Ну нет, убивать их я не стал. Правда, там их десятка-два все равно погибло под рухнувшими деревьями, но тут уж они сами виноваты. А остальные?» — с напряжением спросил маркиз Бишун. «Да с ними проще. Всех, кого успел собрать или достать живыми из-под веток, ткнул ногами по колено в свежие пни. Умрут, не умрут, а вот помучаются в наказании за свои поступки точно. Тем более, что придется им ноги ампутировать однозначно, если хотят выжить. Иначе через сутки разложение выше колен начнется». Юлиана громко сглотнула и выдавила. «А не гуманнее их было сразу убить?» Просвет и не думал миндальничать. «Да сколько угодно. Это ваше право. Можешь возвращаться и добивать их, как тебе вздумается». Генерал растерянно взглянула на целителя, но тот лишь развел руками. «А может, все правильно? Ну вот сама представь, что бы сделал с преступниками сам высший протектор». «Ну-у-у», протянула та настолько длинно, что стало понятно. «Преступникам еще сильно повезло». «Вот именно», жестко сказал маркиз. «Наш высший покровитель ноги этим уродам из клана трактирщиков отрезал бы медленно, потом делал бы из них фарш и скармливал им же, потом руки, потом, что осталось. Так что остаться без ног – отменное напоминание остальным, как себя нельзя вести. Подумать только, от воровства избавились, а вот убийц больше стало. Больше говорить об этом не стали и пошли в трактир. Поели быстро и в полном молчании, только косились на тех, кто их обслуживал. Не хотелось верить, что вот такие же милые и услужливые люди сейчас воют где-то в лесу, сращенные с пеньками, и мучаются от такого жестокого наказания. На постоялом дворе пришлось задержаться, воины обедали в две смены и кормили лошадей. Просвет куда-то пропал в своей привычной манере, тель уселась в карету, а коллеги-целители отошли под крону Туисергани. Наша провожатая наконец-то раскрыла тему подарков, которыми награждают героев и пытавшихся ими стать рыцарей, начал граф Дин. «И честно говоря, я в некотором шоке от таких материнских инстинктов. Мне не приходилось слышать о чем-то подобном. Что, кажется, кощунственной раздача детей в руки кровожадных рыцарей», уточнил Крайдар. «Именно. Почему? Например, если женщин телепортом выбрасывает обратно, их дети не переносятся с ними. Очень сложный вопрос. Или это замысел самого Крафы, не знаю. И у меня нет уверенности, что пещеры повиновения – тоже дело рук высшего протектора. Я ведь уже говорил. Хотя, скорее всего, он это устройство просто изучил и разобрался в нем. Но что насчет морали? Напирал Светозаров. Что насчет права творить подобное изымание родного ребенка и передачи его неизвестно куда? Целитель, подумав, сказал, а как иначе вернуть к нормальной жизни жаждущих приключений, драк и крови рыцарей? Как их заставить создать семью? Как их заставить попросту осесть на месте и остепениться? А тут раз, и уже отец. По рассказам самих мужчин, побывавших в пещерах повиновения, они провели там время в постоянном любовном угаре, выкладывались полностью как физически, так и духовно. Такой рыцарь, как правило, сутки после возвращения приходит в себя, тщательно следя за резвящимся возле него подарком. И что интересно, их прежние дружки, как бы ни пытались втянуть в бурную гулянку, никогда желаемого не добивались. И это еще не все. По многовековым наблюдениям, рыцари после получения подарка в виде двухгодовалого дитяти редко когда его сдают на руки своим родителям или няням. Почти сразу же они стараются отыскать себе супругу, а потом воспитывают совершенно чужого, чаще всего, ребенка наравне со своими собственными. Что интересно, иногда в супруге рыцарю достается та женщина, которую только недавно телепорт выбросил из недр и оставил возле горы нимфа. Многие утверждают, что таким образом некоторые матери, бывшие амазонки, получают обратно именно своих детей. Воины были уже готовы продолжить путь, и целители вернулись к карете. Торговец сделал повторное приглашение маркизу ехать вместе, и опять тот с улыбкой отказался. «Нет-нет, мне больше нравится верхом». И только когда карета тронулась, насупившаяся и забившаяся в уголок тель раскрыла причину таких отказов. «Карета все-таки моя, и никто без моего приглашения не может в нее сесть. Так почему же ты его не пригласила? С таким человеком ехать интересней, он будет мне мешать». В этот момент в карете появился Прусвет и тут же получил и о себе нелестное высказывание. «Как мне мешает этот твой противный и наглый друг, и я не удивляюсь, что духи камней у нас все в глубокой древности вымерли, потому что терпеть таких бесцеремонных, кровожадных и жестоких существ возле себя никто, будучи в здравом уме, не станет. Ай! Как некрасиво ты себя ведешь», — зацокал языком разумный кальмар. Обижаться и покидать карету он даже не подумал, и неблагодарно к тому же. «Ну да», — поддержал его Дмитрий, — «Прусвет нам жизнь спас, или наоборот, это именно по его вине на нас все и покушаются», — с присущим только женщинам отчаянным нахальством заявила красотка, и тут же обосновала свое мнение. «Сами подумайте, почему это все вдруг решили наказать инвалида, а потом еще некоторые осмелились и вызвать его на поединок?» в унисон промычали заинтригованные друзья. «Да потому что это небывалое геройство, уничтожить или просто победить человека, у которого на подхвате такое легендарное чудо, как дух камня». Определение «на подхвате живой ужас» пропустил мимо ушей, а вот высказанным мнением был удивлен. «Надо же, насколько бывает извращенной человеческая логика, убить кого-то более прославленного, лишь бы прославиться самому? Нонсенс, нисколько», — упорствовала хозяйка кареты. «И вообще, не пора ли тебе проверить дорогу? Вдруг впереди новая засада?» Прусвет выглянул в окно. «Ничего опасного, пара избушек, стогады и арбалетные болты нам не страшны, леса пока не видно. А что там у тебя, Дима?» Граф Дин выглянул со своей стороны. «Ничего особенного. А, нет, крепость какая-то на взгорке. Далеко от тракта, 500 метров, из арбалета не достанут». Дмитрий залюбовался солидным фортификационным сооружением. Ему всегда нравились подобные памятники седой старины, особенно так вот кропотливо сохраненные и красочно оформленные знаменами и геральдическими щитами. Сразу чувствовалось, что это вотчина древнего рыцарского рода. «Вон и люди на стенах живенько так бегают», — лениво отметил торговец и усилил зрение, пытаясь рассмотреть получше. «Никак тренируются? Правильно хозяин их гоняет, нечего жирком заплывать, раз на службе». «Опа, а это что такое?» Он еще больше высунулся в разбитое окно, разглядев станины и верхние рамы мощных катапульт, и повернул голову к другу. «Прусвет, мотнись туда. Похоже, там из катапульт собираются стрелять». Повторять не пришлось, только размазанная серая тень мелькнула от кареты в сторону крепости. «Юлиана, в рассыпную с дороги. — крикнул Дмитрий, вновь высунувшись из окна. Едущие впереди всадники тут же повернули коней на обе обочины, а смекалистый зять Телли остановил свою четверку, впряженную в карету. Дмитрий уже собирался выскочить, схватив за руку девушку, но тут на то место, где только что находился авангард, обрушились чугунные шары и громадные камни. Зрелище получилось впечатляющим. После вселенского грохота в воздухе зависла туча пыли. Убедившись в том, что новые камни из крепости не летят, генерал Юлиана Дарнст быстро поставила задачи своим подчиненным. Со стен крепости донеслась ругань. Наверное, там пытались ответить на извечный вопрос, кто виноват, а затем раздались крики боли и ужаса. Это Прусвет, передвигаясь в толще крепостной стены, вовсю пользовался своими магическими умениями. Хватал каждого за ногу и погружал ее в камень. Работал быстро, как работает в поле крестьянин, безжалостно выдергивая сорняки. А закончив, прошелся по всей крепости, проводя этакое экспресс-расследование. Подчиненные генерала принялись разбирать завал, освобождая проезд для кареты, а сама Юлиана вместе с Крайдаром и пятеркой воинов направилась к воротам. Не успела эта группа подъехать к крепости, как загремел запорный брус, и одна створка приоткрылась, а подлетевший дух камня сообщил: крепость была захвачена. Комендант вместе с основной массой своих подчиненных находится в подземной тюрьме. Я их выпустил, они поднимаются. Владелец крепости убит. Нападение произвел прибывший этим утром некий виконт, сын старого приятеля и частый гость. Это тот самый рыцарь, который вызывал торговца на дуэль, а потом получил по мордам от силового акробата. Прибывшая банда под угрозой смерти заставила воинов расчетов катапульт выйти на стены для нанесения ударов по дороге. Сейчас мне покажут, кто тут свой, кто чужой, и я местных освобожу из камня, а эти разбойники пусть там и мучаются. Заслужили. Вскоре не понесший потерь отряд продолжил путь к уже разросшимся на полнеба горам амазонок. Глава 18. Эпицентр агрессии. Задержки в пути сказались, и отряд добрался до места не поздним вечером, а за полночь. Но это не значило, что в огромной рыцарской вольнице царил покой. Поселение огибало гору Нимфа, стоявшую чуть в стороне, и простиралась до основного массива, занимая изрядную площадь. Замки чередовались с небольшими крепостями. Между ними виднелись островки каменных или деревянных строений, в которых люди жили постоянно. На задворках этих островков находились сараи и амбары. Вдоль дорог чуть ли не сплошной линией располагались постоялые дворы и трактиры. А на открытых пространствах, сохраняя некое понятие улиц, возвышались пики самых разнообразных по богатству и отделке шатров. Только по ним можно было изучать традиции, быт и нравы всего здешнего мира. И почти все это было освещено яркими газовыми фонарями, светом факелов и отблесками громадных костров. Без всякого сомнения, у приезжих сразу складывалось твердое убеждение. Здесь сегодня проводится самый главный праздник рыцарской вольницы, или отмечается окончание кровопролитной длительной войны. Вот народ и радуется. Торговец, высунувшись в окно, еще издалека рассмотрел панораму всего поселения и воскликнул: «Надо же, натуральный Лас-Вегас!» И поинтересовался у приблизившегося Крайдара: «А в честь чего так веселятся?» «Да здесь всегда так к полуночи», — ответил целитель с грустной улыбкой. «Можно сказать, обычные будни. А вот если возвращается герой с обручем, тогда здесь намного хаем ярче, громче и экзотичнее. Зато с утра никого не добудешься, почитай до обеда, сонное царство». Еще во время последней остановки было решено двигаться к самому концу пути, к месту, где начинались пещеры с опасными лабиринтами, не останавливаясь. Дмитрий не хотел терять ни минуты. Даже спать они с Прусветом решили уже в недрах. И то, если очень захочется. Следовало торопиться сразу по нескольким причинам. Да, с Александрой вроде все было в порядке. Похищенная графиня скорее находилась где-то там на правах почетной гости, чем в качестве пленницы. По крайней мере, ниточка зова крови говорила именно об этом. На первый план вышли события в Ягонах. Высадившийся в болотный мир отряд под командованием Бонзея Пятого, не зная о судьбе графа Дина Свирепого, будет быстро продвигаться вперед. А значит, с удалением от Зеленого Перекрестка будет возрастать и риск. Дмитрий чувствовал себя ответственным за друзей и понимал, что они могут погибнуть именно из-за него. Та же совесть подсказывала, что следует поторопиться и по причине страшной угрозы для Янтарного. Чудовища Плагри могли нагрянуть для мести в любую минуту, и коль двинутся они к людским поселениям, то противостоять монстрам никто не сможет. Уж не при здешнем средневековом вооружении сражаться с теми, кого не смог завалить торговец из своего суперсовременного оружия. Поэтому мчались на последнем участке быстро, не отвлекаясь на разносящиеся по окрестностям звуки музыки и запахи жареного со специями мяса. Но если в пригородах рыцарской вольницы особых задержек на дорогах не произошло, да и в самом центре прорвались, то за 10 километров до главного и единственного входа в недра дорога не просто была забита каретами и даже крестьянскими телегами, но и многократно перегорожена самодельными шлагбаумами. Правда, на встречной полосе просматривалось свободное пространство, и по ней время от времени проезжали повозки и всадники. На вопрос Юлианы последовал твердый ответ: в очередь. Слишком много желающих геройствовать. Поэтому проводятся турниры за право отправиться к священному колоколу. Пришлось карете приткнуться к парочке таких же, которые уже стояли у шлагбаума, и сзади тоже движение не прекращалось, но пока закон соблюдался и без регулировщиков дорожного движения, на встречную полосу никто не выезжал. Пришлось пассажиру выйти из кареты, а генерал Дарнст стала на повышенных тонах требовать открыть дорогу, но ее никто не убоялся. При этом толпы рыцарей ссылались на самоуправление, дескать, нам никакой император не указ. Причины такого бума вскоре выяснились. Оказывается, голубиная почта и сюда последние новости доставила, а Плагри стало известно всем, ибо прибывшие к разрушенной крепости возле Эригарта представители имперской власти испугались не на шутку, и, распорядившись данной им властью, объявили сигнал наивысшей тревоги. Мир в опасности. По этому сигналу истинным героям следовало рваться к колоколу Клоца и вызывать высшего протектора. Это тем, кто находился возле гор Амазонок. Ну а тем, кто дальше, следовало брать оружие и подтягиваться к Эригарту, чтобы ценой собственной жизни остановить ужасных монстров. Ведь для прохода к колоколу хватило бы отправить в недра человек 100, ну максимум 200. А кому не повезло успеть, следовало живота своего не жалеть в попытках защитить мирное население. Как всегда, при подобном выборе получился ужасный перекос в сторону первого варианта действий. Все собравшиеся здесь рыцари были уверены, что следует сначала добраться до колокола, и любой из них верил, это удастся сделать только ему. Мчаться к месту появления в этом мире Плагри никто не спешил. Мало того, предвиделись и завтрашние осложнения на подъездах к горам Амазонок. Весть еще только-только донеслась до самых-самых непобедимых, и все они стремились к священному колоколу, ибо позвать Крафу и предстать перед ним с ужасным известием намного почетнее, чем погибнуть под копытами иномирских монстров. Вот и к новому отряду, пусть те и действовали от имени императора, отношение было однозначным. Да мы сами такие же, все можем прикрываться невесть какими покровителями. Поэтому, в очередь, пока грозная Юлиана выясняла отношения с хамоватыми и пьяными изрядно рыцарями, Прусвет нырнул в каменное покрытие тракта, а торговец с целителем забрались на высокие козлы кареты, а оттуда на крышу, чтобы лучше осмотреться и обменяться мнениями. Хотя Крайдар, указывая рукой вперед, сразу сказал: проехать тут даже верхом не получится, а вот пешком, по краям, пробраться можно будет. Да это не проблема, с досадой произнес Светозаров. Меня Прусвет легко поверху перенесет, а то и сразу сквозь камень протащит на первых участках лабиринта. Меня поражает, откуда здесь столько идиотов собралось. Наш мир огромен. Я ведь говорил, что все самые агрессивные и спесивые собираются именно здесь. Здесь наивысшая концентрация снобов, которые убеждены, что мир вращается вокруг них. Неужели их не образумит нависшая над миром опасность? Как раз наоборот. Именно сейчас и здесь каждый из них постарается показать себя во всей красе, ярости и агрессивности. Я еще удивляюсь, что создали этакую видимость очереди и поддерживают некий порядок. Могло быть намного хуже. Хотя и это еще может случиться. С крыши кареты было видно, что тут долина сужается и широкой лентой уходит между двух огромных горных склонов. По центру этой ленты пролегал тракт, по обеим сторонам которого непрерывно тянутся дворцы, большие дома и роскошные гостиницы. Освещение тут было самым ярким, превращая пространство в колышущуюся, искрящуюся реку, которая, сужаясь, упиралась где-то там далеко в плиту, ту самую плиту, которую неведомые силы приподнимали, пропуская очередного претендента на пути к славе. А чтобы она открылась, следовало постучать в нее мечом или щитом и громко огласить желание добраться до Клоца, называя свое полное имя, титулы, дату и место рождения и социальное положение. Ну и напоследок следовало поклясться, что рыцарь с честью и доблестью готов преодолеть все встающие у него на пути трудности. Слушая рассказ маркиза, Дмитрий подумал, уж такое издевательство только гегемон мог придумать. Наверняка еще и записывающее устройство установил и проводит некие статистические исследования на тему, в какой местности идиотов больше. Как он еще не удумал вес спрашивать и размер сапог уточнять. 3000 лет человеку, а все никак не уймется. Все детскими шуточками занимается. Поднявшаяся плита пропускала только одного человека, превращая в окровавленный блин любого, кто пытался заскочить следом без должного ритуала. Все правильно. Если идиоты будут шагать в лабиринт непрерывной колонной, то недра переполнится трупами, и там ступить будет негде. Да и желающих стало бы поменьше, они бы со своей агрессией и повышенным самомнением ринулись в иные места и там устраивали войны. Никак нельзя было обойтись без ограничений никак. На весь ритуал уходило несколько минут. Так что создавшаяся очередь и поединки за право пройти – вещь понятная, особенно в данное время, тогда как в обычные дни плита частенько простаивала, в нее стучались порой либо накачавшиеся по самые брови алкоголем рыцари, либо обиженные на весь свет, либо уж очень и очень мечтающие о всемирной славе. Ух, как хорошо устроен отбор, восхитился торговец, полные недоумки и опустившиеся алкоголики, милости просим в первую очередь, дабы не творили всяких гадостей и мерзостей в мире мирного матриархата. Подите-ка вы к черту на кулички и послужите подножным кормом разным диковинным зверюшкам. Хорошее решение большинства проблем. Стал некий источник зла набухать чрезмерно, грозя превратиться в опухоль, в недра его. И нет проблем. Гениально, господин узурпатор вынужден признать. Такие методы не мешало бы и в иных мирах, в том числе на Земле, задействовать. Так за пару столетий лишние пары спустили бы с паровоза цивилизации, а то котел того и гляди взорвется. Крайдар опять упомянул о тех женщинах-амазонках, которые в пещерах повиновения насильственно задерживали рыцарей, почти добравшихся до финиша. На этот раз он сослался на мнение тех редких целителей, которые достигали клаца и прикасались к нему. Никто из них не смог противиться призыву к любовному слиянию. Несмотря на то, что в обычной жизни они умеют не поддаваться дару женщины увлечь за собой на любые безрассудства. Я это к тому говорю, что ты уже не раз утверждал, что из-за любви к супруге не пойдешь ни на какие отношения с иными женщинами. И в сотый раз повторю, ничего у амазонок со мной не получится. Вполне тебе верю, только хочу обратить внимание на целесообразность, а скорее даже на правомочность существования пещер повиновения и самой горы Нимфа. Да я и не спорю. Было бы глупо отказаться от такого полноценного в генетическом плане потомства, которое получается от самых ловких, сильных и настойчивых. Раз рыцарь прошел все круги ада, то бишь лабиринта, то он просто обязан оставить потомство на планете. Это не просто его долг, а именно обязанность. А чтобы чего не учудил и не спился потом с обручем героя на голове, его и используют. А в качестве довеска одаривают ребенком, самым, а героя, так вообще тремя, так что одобряю. Да я и не сомневался, что одобришь, улыбнулся маркиз. Но сам-то как проскочишь пещеры повиновения, не вопрос. Мы с Прусветом это уже оговорили. Он меня сквозь стены протащит в обход, и все будем в мармеладе. Это в том случае, если я не смогу ментально воспротивиться попыткам соблазнения. Но там пространства огромные. Сможет ли он тянуть тебя с таким количеством оружия? Не лучше ли его будет где-то перед плитой оставить? Ерунда. Пусть медленно, но протянет. Последние слова целителя насторожили Светозарова. Вроде в разговоре с маркизом тема противостояния с высшим протектором затронута не была, но о таком говорилось в беседах с хранителем Эммануэлем Марси. Оборон успел разослать сообщение с голубиной почтой, мог и определенными условными словами дать сигнал знающим людям. Гегемон в опасности, явился его враг, или еще что-нибудь в этом роде. Так что местные патриоты, а уж тем более маркиз Бишун, постараются не допустить чужака к крафе. А если и допустить, то желательно ослабленным и без оружия. Да, тут и к гадалке не ходи, все ясно, думал Светозаров, продолжая расспрашивать о маршруте, ловушках и прочем. Но почему Юлиана до сих пор не попыталась меня арестовать? Выжидала до поднятия общей тревоги? Уж сейчас-то кто-нибудь обязательно доберется до клаца и поднимет звон на все миры, которые захватил узурпатор. А меня логичнее всего туда вообще не пускать по двум причинам. Нечего покушаться на трибуна решающего, и наше пребывание тут дает хоть какую-то надежду на отражение атак новых монстров. Уничтожить плагри способны только мы, вернее, только просвет. Да как это не печально, мое оружие может служить только для отвлечения внимания этих тварей. Теперь придется все время держать в голове мысль о возможной опасности еще и со стороны сопровождающих. Следовало быть начеку и смотреть в оба. Кто-то тронул Дмитрия за ногу, и он едва удержался от того, чтобы не схватиться за оружие. Но это был кучер. «Господин», — сказал он, — «тут это». Тель переоделась в мужской костюм и куда-то подалась. Маркиз посмотрел на торговца. «Если женщина бросает здесь своего рыцаря или спутника, то лишь для того, чтобы ринуться к горе Нимфа. У Тель не осталось иных шансов для любви с тобой, как попасть в пещеры повиновения с помощью телепортации. Если ей удастся, то она, пожалуй, будет ждать тебя с самыми жаркими намерениями. А что, она может попасть в Амазонки?» «Вполне», — заверил целитель. «Здоровье у нее отличное, патологии и наследственных болезней нет. Мозг, как я успел рассмотреть, в норме. Это лишь явно болезненные личности или психически неполноценные. Если прутся в нимфу, то через 2 часа на выходе получается труп. В основном 2/3 выползают на четвереньках сами. Долго мучаются рвотой, порой по нескольку дней валяются в кровати, не в силах прийти в себя, но, пойдя на поправку, довольно резво сбегают отсюда вообще. Большинство, а меньшинство, зависит от характера. Или продолжают разгульную жизнь в кругу рыцарей, или начинают уже серьезно готовиться к повторному посещению нимфы. Вот те раз. Неужели такое возможно? О, еще как. Тут целые школы организованы для этого. Хотя упор в них делается на физическое совершенство, здоровый образ жизни и психологическую закалку. Все понятно, хмыкнул торговец. И тут система отбора. Лучших детей должны рожать только самые здоровые и умственно полноценные женщины. Ну да, где-то так. Догонять и пытаться отговорить Тель от опасного поступка никто не стал. Даже муж ее младшей сестры. Близкой родственницей она остальным попутчикам не была. Да и институт матриархата предоставлял женщине право выбрать собственное будущее. Мимо кареты от гор проехала повозка. На ней лежали трупы. Кому-то не повезло сразу, констатировал очевидный торговец. Может, подобное зрелище остановит самых отчаянных? Вряд ли. Всегда так было. Рвутся в недра суток 6, а то и 8, пока звон клаца не достигает поверхности. И уже на второй день начинают устраивать турниры примерно вот на этих километрах. Но разве есть смысл в такой массовости? Те, кто выйдет на сутки позже, не имеют ни малейшего шанса успеть раньше первых счастливчиков. По разъяснениям маркиза оказалось, что имеют, потому что задержки в лабиринте и в пещерах повиновения случаются порой не просто на несколько дней, а растягиваются на месяцы. И эта информация оказалась для Дмитрия весьма шокирующей. Да что же в этих недрах творится-то? Может, и в самом деле следует просвета одного отпустить? Пусть он постучит по клацу, а я его на центральной площади подожду. В любом случае Крафа туда для разбирательств заявится. Но все-таки лучше уточнить. Крайдар, а когда герой с обручем и с 3 малышами в комплекте появляется на площади, что дальше происходит? В смысле, когда сам высший протектор является и как он с народом общается? Маркиз отвечал с солидной неспешностью. Ты знаешь, что вначале Крафа является возле священного колокола. Там он интересуется, что случилось, и решает судьбу его вызвавшего. Потом уже действует в соответствии со степенью угрозы нашему миру. И только после устранения этой угрозы, а порой и после отправления рыцаря в паутину забвения, трибун решающий появляется на главной площади рыцарской вольницы. Да, выступает перед народом. Да, порой ругается, порой хвалит. Все его речи дословно записаны, и я помню некоторые наизусть. Но четких закономерностей его появления не существует. При этом целитель как-то слишком уж оценивающе, с подозрением посматривал на иномерца. А вот в ауре появились цвета крайнего сожаления. Что-то рассказчика явно не устраивало в возможном будущем. Светозаров понял, что отправлять разумного кальмара к колоколу в одиночку нельзя. Он с Крафой не справится. Может, не помочь и уникальный метод фаршировки камнями, который он идеально применил против Плагри. Гегемон, это монстр пострашнее Плагри будет. Ведь недаром у него хватило сил не просто поймать кентавра-дракона, но и просмотреть его память, а потом еще и развоплотить. Как бы ни был друг силен магически, но потакать его желанием геройствовать не стоит. Погибнет почем зря. И кстати, почему его так долго нет? Заволновался граф. Глава 19. Неожиданные рогатки. Но не прошло и минуты, как разумный кальмар появился. Причем не из камня выскользнул и не из горы, а серой тенью примчался со стороны плиты. «Загораете, или ждете у моря погоды?» — воскликнул он, притормаживая расставленными в стороны щупальцами возле самой кареты. «А ведь гляньте, за вами уже десяток повозок пристроился, и уже очередной шлагбаум воздвигли. Кстати, скорость продвижения вскоре возрастет, ибо рыцари стали проводить турнир уже чуть ли не на всем протяжении очереди. Вот-вот потоки раненых и убитых и сюда на повозках докатятся. Рубка идет такая, что никакого лабиринта не надо. Почитай все, кто до плиты дойдет, уже стопроцентные герои». Прислушиваясь к каждому слову товарища, Дмитрий уже стоял внизу и навешивал на себя те детали амуниции, которые лежали до того в карете. Маркиз Бишун так и остался в молчаливом покое на крыше, пока он ни во что не вмешивался и ни о чем не спрашивал. Закончив экипировку, граф Дин прикрыл себя широким плащом с капюшоном и обратился к конюху, который скромно топтался рядышком. «Ну что, парень, спасибо за отличную доставку. Можешь разворачиваться и отправляться домой. Ну разве что пару деньков подожди на всякий случай возле выхода из горы Нимфа, вдруг твоя свояченица там появится. С едой у тебя комплект, а деньги, вот, держи». Парень даже не посмотрел на врученные ему золотые монеты. «А как же?» — он махнул рукой в сторону плиты. «Вдруг вернетесь? Может, тут подожду, в очереди?» «Не переживай, мы везде прорвемся», — заверил его Прусвет, хотя поглядывал уже на маркиза. Граф Дин тоже взглянул на крышу, после чего жестом попросил друга подкинуть его наверх. Мгновение, и он оказался рядом с Крайдаром. «Спасибо за помощь и за интересные рассказы. Очень хочется надеяться, что еще когда-нибудь свидимся. Приятно было познакомиться». «Взаимно», — кивнул целитель, и тут же в его ауре опять четко наметились волнение и досада. «Я вот что хочу спросить», — начал он неуверенно, — «каковы твои отношения с Крафой?» Хотелось ответить и честно, и скрытно, и дипломатично, и лучшего Дмитрий не придумал. «Скажем так, я иногда вступаю с Крафой в союз для решения определенных, стоящих перед нами негативных проблем». «Ага, то есть мир между вами не постоянен, а в остальное время вы воюете?» «Да как сказать, тоже не могу утверждать, что вот так прямо и воюю с гегемоном всю свою жизнь. Если и были трения, то на неделю, на две. Правильнее будет сказать, что мы с ним не всегда сходимся во взглядах. Не мог же местный целитель ведать, что Святозаров узнал о Крафе только недавно». Собеседник поверил, распрямился, задышал спокойнее. «Да уж, высший протектор – личность ну совсем неординарная. С ним порой очень сложно бывает даже его ученикам, родным и соратникам. И понять его действия очень трудно, порой совсем невозможно. Поэтому я хочу посоветовать, а скорее просто по-дружески пожелать вам обоим. Не делайте скоропалительных выводов и не начинайте военных действий, не обдумав тщательно каждое его слово. По мне, Крафа – очень и очень правильный, очень умный правитель. Жаль только, что при всех своих талантах он», — маркиз замялся, подбирая точное определение, а потом решился — «он слишком одинокий». Торговец почувствовал вибрацию щупалец, которыми Прусвет его поддерживал почти на весу, и завершил разговор. «Прощайте». В следующий момент он с набором высоты и скорости летел к новой цели, и с недоумением пытался понять, что обозначает определение «одинокий». Да, узурпатора ненавидели в покоренных мирах, он не доверял окружающим его лизоблюдам, но в любом случае у него могли отыскаться искренние сочувствующие, которых он обманул с великим умением. Только вот подумать об этом было некогда, потому что живой ужас заявил: «У нас проблемы, я не могу проникнуть в лабиринт». «Почему?» «Такой твердый камень, хуже, и в то же время намного опаснее», — зачастил Прусвет. «По-моему, весь этот горный массив – некое пространственное образование иной вселенной. Причем такое образование, в твердую основу которого я не могу даже ментально заглянуть. Представляешь, я – пронзающий камни, и не могу в обычный с виду булыжник даже кончик щупальца пропихнуть. Кошмар какой-то, неужели?» Торговец был поражен. «А ты везде пробовал?» «Понятно, что не везде, но я-то сразу вижу все образование. Оно едино, понимаешь, едино и чуждо янтарному миру». «Ясно. А что с плитой?» «Ну, с той, которая на входе, тоже побывал. Она тоже непроходимая для меня. Мало того, так еще и через арочную клетку еле к плите протиснулся. И ведь на камень похоже, а все так внутри закручено, словно совершенно иная материя. А ведь такого не бывает, а? Правда ведь не бывает?» С минуту Дмитрий усиленно морщил лоб, машинально глядя на проносящиеся внизу огни. «Да, не бывает. Но раз здесь нечто иное, значит бывает, умник. Да так и я рассуждать могу», — рассердился разумный кальмар. «Бывает, не бывает. Ты лучше придумай, что дальше делать будем. Что тут думать? Я пройду внутрь, а ты лети на площадь и жди меня там. Очередь я уж как-нибудь да обойду». «Ну так и знал, так и знал», — заорал живой ужас с таким возмущением, что люди внизу стали задирать головы, удивленные ревом с небес. «Я, как настоящий друг, только и думаю о нашем совместном, плечом к плечу путешествии. А ты, жалкий эгоист, чуть что, дальше я сам пойду. Вот так бы и уронил тебя, как мешок с дерматиновой картошкой. Вот тогда бы ты знал, как друзьям в душу плевать». Граф попытался виновато пошевелить плечами. «Извини, дружище, если что не так сказал или не так услышал, или я не понял, но ты ведь сам утверждал, что в недра попасть не можешь». Прусвет доставил друга к цели и незаметно для толпы опустил его в сторонке, прикрываясь высоким фургоном на огромных колесах. «А сам головой думать не желаешь?» — проворчал он уже нормальным голосом. «Если я не могу пробираться сквозь тамошние камни, то это еще ничего не значит. Я ведь могу так же, как двуногие рыцари, двигаться по проходам. Да и не так же, а намного лучше, быстрее, выше и сильнее. Прости, осознал, каюсь», — смиренно пробормотал Святозаров, выглянул из-за фургона и воскликнул. «Однако, кажется, я поспешил похвастаться. Да, обойти очередь было делом архисложным, а то и невозможным. Видимо, тут уже бывал такой бум, когда толпы сумасшедших пытались любой ценой попасть на лобное место перед плитой. При всей общей дисциплине здесь творилась настоящая кровавая вакханалия. Рыцари были настроены ну совсем не по-рыцарски и рубили друг друга мечами от души, не ослабляя удар в последние моменты, безжалостно убивая противника. Хотя по правилам должны были только повергнуть соперника на землю. Поединки шли безостановочно, сразу на семи площадках. Вначале четыре пары выясняли между собой отношения, а потом четыре победителя передвигались на две площадки. В финал выходили двое, но порой ни один из них не мог завоевать право отправиться к плите. Вернее, завоевать-то завоевывал, но тоже падал от ран или кровопотери, и его тут же грузили на убывающую повозку вместе с убитыми. Скопления тел, снующие тут седоволосые распорядители и некие авторитетные личности, не допускали. Зато длинная и плотная очередь продвигалась довольно быстро. Настоящий конвейер смерти получался. По примерным подсчетам, из каждых 24 рыцарей к очереди пристраивались только двое. Так что если бы не поединки, она продвигалась бы в 12 раз дольше. Ну и следовало учитывать, что уже на дальних подступах особо резвые вояки вызывали на бой своих соседей по длиннющей веренице транспортных средств. Так что на финишной прямой оказывались воистину самые хваткие и напористые. Настоящие сорвиголовы, плюющие на риск и на собственное здоровье. Ибо пройти три, а то и больше скоротечных дуэлей и остаться при этом без существенных ран, это уже сродни подвигу. Финишный отрезок пути, метров 60 длиной, скорее всего, являлся частью инородного для данного мира горного массива, а может, его тут построили сами рыцари за века противостояний, хотя и участие в этом деле высшего протектора не исключалось. Горлышко узкой долины, где находились размеченные камнями семь площадок для поединков, переходило в возвышение, этакий мол двухметровой высоты, над которым возносятся каменные арки. Их дуги не слишком высокие, рослым рыцарям следовало там сгибаться. Узкие, слишком широкоплечим еще и боком приходилось продвигаться. И частые, даже самый худой человек между ними не проскользнул бы. Вот в этот арочный проход и входил очередной победитель, присоединяясь к еще одной очереди человека из 20-25. Разминуться внутри было практически невозможно, как и подраться за место. Перешагнуть труп никому не удалось бы, получился бы затор. Поэтому победители вели себя чинно и готовились не только морально к дальнейшим подвигам, но и материально. С боков к арке мог приблизиться кто угодно, чем по праву пользовались оруженосцы, прислуга рыцарей и их дамы сердца, спутницы и подруги. Они передавали внутрь своему воздыхателю и хозяину новое оружие взамен пострадавшего в предварительных поединках, новую одежду, а также продукты питания в заплечных мешках и фляги с водой. Ведь с провизией на себе сражаться сложно, а вот в дальнем пути по недрам все доставленное могло пригодиться. И здесь творился сущий бардак, а то и настоящий цирк. Ведь высота мола не позволяла общаться лицо в лицо, а вещи удобнее всего было поднимать, привесив к кончику копий, или руками, но тогда рыцарям-победителям приходилось приседать в неудобном и тесном проходе. Но и это не все. Какая дама не возжелает попрощаться со своим избранником? Какая любовница не захочет напоследок подержать его за руку и заглянуть в глаза? И какая дама остановится перед такими трудностями, как разница в уровнях всего лишь в 2 метра? Ну и плюс ко всему вседозволенность слабого пола, царящая в данном обществе. Поэтому очень много дам стояли на плечах у конюхов и оруженосцев, да так и двигались на уровне своего избранника вдоль каменных дуг, пытаясь напоследок наговориться, воодушевить, поздравить с победой, пожелать самой главной победы, ну, и попрощаться, естественно. Все-таки статистика упрямая вещь. Героями вернутся только единицы, остальные так и канут в неизвестности. И вот эти людские стены двигались на головах друг друга с обеих сторон мола. Порой падали и разваливались, ибо падение или спотыкание оруженосца приводило и к падению соседей. Постоянно раздавались возмущенные крики, болезненные стоны, вспыхивали ссоры. Но зато получалось не так грустно, как возле площадок для поединков, и даже слегка весело. Именно туда поспешили друзья в надежде, что как-то удастся проскользнуть в проход из каменных арок. Воевать на предварительных турнирах торговец не собирался. Глава 20. Без очереди. В толпу провожающих удалось пробраться почти незаметно. Если кто и пялился на духа камня, то в меру. Никакой паники или ажиотажа не возникало, не до того было. Друзей это устраивало, и, пробравшись к молу где-то в его середине, разумный кальмар попробовал вонзить щупальце в каменное основание, сложенное из тщательно подогнанных плит. Прусвет говорил уже, что с трудом, но протиснулся сквозь эти вот камни арочной клетки. А получится ли с грузом, да еще и с живым,